Оставь Воробьева без даты. Дорогой мой Константин, сижу в деревне и правлю повесть для нового мира. Я совершенно уверен, что она там не пройдет сейчас. В принципе, мне сказали «за», но насчет проходимости, этот термин я услышал в этом журнале, они очень беспокоятся. И вообще у меня впечатление такое, что они так приуныли, так затырканы, что хотели бы уж исправиться, потрафить, но кому и как не знают только. На повесть делаю я последний наскок, а потом мне предстоит работать в редакции самой. О том, что я брошу ее в стол, или чего с ней будет, только мне избавиться от нее. Связан по рукам и ногам, начался пятый год, как я мучаюсь с ней. Там, в деревне моей, не только почты, но и электричества нет. Но ты не беспокойся. Жена завтра едет в город и отметит в Союзе твою командировку. Не такое уж сложное это дело. Повесть свою ты мог мне послать без всякого спросу. Знаешь, я всегда прочту тебя больше, чем с радостью. И вообще в отношениях со мной проявляй как можно меньше церемонности. Я считаю, что мы люди свои. В доказательство этого хочу вот что тебе предложить. Если соскучишься по настоящей России, и по мне тоже, осенью, в конце сентября, начале октября, приезжай ко мне. Я заберу тебя в деревню. Ты будешь спать на русской печке, ходить по русским лесам и полям со мной, слушать мои русские матюки, стрелять из ружья и дышать белым светом. Возможно, что к этой поре подъедет твой земляк и очень хороший парень. Что если все курские хорошие? Женька Носов, тогда уж натреплемся от души. Ты ж писал роман. Как оказалась повесть? И уж сразу две вещи крупные ведешь. Башня ведь лопнет. Написал ты до хрена. Денег тебе скоро будет достаточно, чтобы купить самолетный билет. До нас он стоит 30 с чем-то рублей. Здесь тебя покормлю картошкой, дичью и рыбой. Аминь. Обнимаю тебя крепко и желаю всего, чего хочешь. Привет твоим домашним, Виктор. Воробьев Астафьеву. Привет тебе, дружище. Спасибо за ласку. Я, видишь ли, уже отвык от человеческого слова, потом как крик и брань сплошь. И не то, чтоб не понимал сути этой брани, не ведал истины за брехней, но сердце незащищенное. Вот дело какое. Вот уж полгода, как я служу в газете. За это время не написал ни строчки. Да и не берут меня, не хотят. Вертают без отписок даже, просто с обратной почты. Это раздражает, зовет к отпору, расточает душу, а с таким настроением писать трудно. Плохо то, что травят меня Бровманы да Гринберги разные и за мать. Всю жизнь они. Но все же караван должен идти своей дорогой. У меня второй месяц лежит в больнице жена, болен сын, и сам я тоже дошел до ручки. Но зреет замысел новой повести, и я напишу ее, если даже весь мир заселит одни черти. Как ты? Прислал бы мне сибирские огни и свои вещи. Желаю тебе в новом году мира, здоровья, благополучия. Не забывай, обнимаю, твой К. Воробьев. 28.02.66. Астафьев Воробьеву. Письмо на открытке послано 28 апреля 66 года. Дорогой Костенька, с праздником весны и победы тебя. Будь здоров, и пусть тебе хорошо пишется, да минет тебя безденежье. Ты мечтал перебраться в Россию. Если захочешь в Пермь, милости просим. Издательство есть, но ему нечего печатать, не достает писателей. Везде лишка, а у нас не достает. Квартиру можно выхлопотать, если захочешь. Но сам город после Вильнюса тебе покажется городком Окуровым. Если надумаешь в Россию, приезжай. Посмотри, я с конца июля буду дома все время. Привет, семейству, твой Виктор. Ответ Воробьева. Витек, привет тебе и всяческий почет. Спасибо, брат мой, за праздничную открытку с хорошими словесами. Она как раз пришла с вовремя. Я просматривал «Огонек», а там тиснут отрывок из будущего романа Закруткина. Ты, может, помнишь его на съезде российских словесников? Он, бедолага, явился туда в шинели, полковничьей папахе, в гимнастерке, галифе и сапогах, так сказать, классический костюм времен военного коммунизма, одеяние сталинской страды. Так вот и отрывок из его «Стрепни» под стать его одежде. Нет ума. Читать это больно, мерзопакостно. и потом какое-то бездумное глумление над российской бедой и болью. А, впрочем, пошел он к такой-то матери, холодный дурак, эпигон прискорбных душой. «Как твои дела? Слыхал, будто ты забрал из Нового мира свою повесть. У меня там тоже лежит повесть, вот уже с год. И аванс давно прожит, а рукопись лежит и лежит. А ты, говоришь, купаться. Вот оттого ты и безденежье, и безработица за столом. Ибо выпадает ручка, и сохнут и вянут чернила. О чем твоя кража? Хотелось почитать. Хотел бы, чтобы ты тоже прочел мою рукопись. Насчет переезда мне обещал помочь сам, видишь, Леонид Сергеевич Соболев. Сказал, чтобы я наметил пункт. Может, ахнуть в Воронеж, а? Ты не знаешь, кто там и что там. Привет семье, обнимаю твой К. Воробьев. 6.05.66. Астафьев Воробьеву. Письмо отправлено 12 июня 66 года. Дорогой Костя, жизнь наша коротка и обосрана, как детская рубашка. Слова это не мои, а одного радиста из нашего взвода, этого я их закавычил. Слова эти классические и бессмертные. Так и эта короткая жизнь проходит, в какой-то суете. Был в Новосибирске, готовил кражу для 8-9 номеров «Сибирских огней». Работа была адская, еще цензура впереди. Ох, и время нам выпало жить и писать. Только мы и можем, и шпанцы давно удавились или на быка бросились. Аглицки потопились все в Темзе, а мы дюжим, во народ. После Новосибирска был в Кемерово на семинаре. Тоже работа. Больше не поеду ни на какие семинары. Там вспоминали тебя с одной нашей общей знакомой. Наверное, старик, твои повести еще долго лежать в Новом мире. Обстановка там тяжелая. Подумай, как тебе быть. Поговори с ними. Они мужики хорошие, даже слишком хорошие для нашего времени. Этого их анафеме предают. Как если? Выйдет журнал с повестью, я тебя вышлю. Почты. А ты мне, если есть экземпляр, пришли рукопись своей повести. В конце этого месяца я поеду в Сибирь, на родину, отдыхать. Мне выплатили в журнале 60%, и я сейчас при деньгах. Устал страшно, голова гудит. Надо отдохнуть, а то хватит кондрашка. Закруткин был говно и остался говном. Не стоит расстраиваться. Я уже давно эту херню не читаю. Они все делают для того, чтобы упрятать окопную правду и утвердить правду маршальскую о войне. Слишком страшна наша солдатская правда, ее боятся обнаружить. Гляди, как на Василия Быкова навались. Ведь он только-только чуть плащ-палатку приподнял, чуть выше колеи, а уж завопили и заорали, а ту его. Но мы перегрызем это железо. Помни мое слово, перегрызем. И не такое перегрызали. Правду спрятать не удастся, как бы этого ни желало с перекормленным славой и почестями, беспардонным и в грош человека не ставящим генералом. Насчет Воронежа. Там есть Юра Гончаров, настоящий писатель, остромыслящий человек, написавший о войне очень сильную и честную повесть «Неудача». Хорош там зав. Отделом прозы в издательстве, настоящий мужик. Есть два очень сильных поэта, Прасолов и Поляков. И больше я, старичок, ничего не знаю. Никогда в Воронеже не бывал. Сам я тоже подумываю умотать на родину, в Сибирь. Если не подъедут в Перми интересные настоящие писатели, я уеду из этого тихого, цивелого болота, где много членов Союза, и нет писателей, с которыми можно было бы словом перемолвиться. Устроено здесь хорошо. У меня отличная изба в деревне, где мне здорово работается. Издательству нашему нечего печатать. Здесь бы ты всегда был с деньгами, но всем не выберешь. Одно хорошо, другое плохо. Обнимаю тебя, брат, пиши, твой Виктор. Воробьев Астафьеву, год не указан. Вить, здравствуй. Да, конечно, выдюжим. Но дело в том, что иссыхает душа, упадает из рук карандаш и вянут замысл. И жрать нечего. Я прям-таки обнищал. Нужно бы на службы, но куда? В газету грех, я там был. Газеты вроде «Дикунов в банке». Знаешь, такое дикуны? Ну, черви такие, опарыши. Их пользуют на рыбалке, будь они прокляты. Посылаю тебе верстку повести, это же, как говорится, курочка в гнезде. Цензура еще не нюхала. Надеюсь, что она выйдет очень мало. А надо бы выдержать. Ох, как надо. Вот я иногда иду по улице и думаю, не дай бог упасть и окочуриться, ибо сраму не оберешься, мертвый-то. На мне ветхие кальсоны какого-то яцки розового цвета, а вместо носков женские чулки. Я постепенно отрываю то, что протирается в ботинки, и все опускаю, опускаю их ниже с колен. А ты, говоришь, купаться. Прочти Момича и верни. Обнимаю крепко. Твой К. Воробьев. 18.06. По скриптам. Я посылал эту верстку в Неву, думал, что это их. Верстка ведь не устрашит. Но пакет вернулся на четвертый день. На полях Нева наделала галочки, дескать, знай наших. Вот же каналья. Оставив Воробьеву без даты. Костя, получил я твою верстку в день отъезда в Сибирь. Читал дорогой, и вот пишу из Новосибирска. Оставался здесь из-за кражи, которая, если цензуру не задержит, пойдет в 8-9 номерах СИП «Огней». Долизывал верстку, она меня. Ночью иду дальше, на родину, в Красноярск. Повесть твоя мне понравилась, как большинство из того, что ты пишешь. Но, ох ж эти но, мне сдает, что тема эта касается тобою в «Почем радости», продолжается в Алексее. Там решалось сильнее и объемнее. Что-то чуть-чуть затупилось. Наверное, сказалась твоя нужда и душевная угнетенность. Меньше стало зарства твоего, смаку и воздуху. Усталость какая-то на прозе лежит. Хотя тетка твоя изумительная, очень сильно сделана, и Момич силен, но приглушен в конце. Я тебя понимаю, но иначе и нельзя было. Но и ты меня, читатель, да еще влюбленного в тебя, тоже пойми. Не ходи ты в бабьих чулках, не надо. Переезжай в Россию, в Пермь, наконец, и будешь сыт и пьян и так далее. Подумай. Спешу на вокзал, чтобы не задерживать верстку. Закругляюсь, обнимаю тебя, держись. Твой Виктор. А человек, который делал пометки на верстке, дудак, коль он не знает слова «рясно», «амшаник» и так далее. Письмо Астафьева на поздравительной открытке отправлено 23 декабря 1966 года. Дорогой Костя, шлю тебе сердечные поздравления с Новым годом. Желаю, чтобы сердце твое в новом году подвергалось меньше нагрузкам и надсадам, чем в прошлом. Слышал, твои дела очень плохи и в России, и в Неве, но что делать, дорогой? Все честные писатели живут очень тяжело, и хотя утешение те ноль, ими никого не утешить, все же мне хотелось бы тебя приободрить. Знаю ведь, все равно не сможешь иначе писать. Такая была жизнь твоя, такой ты ее знаешь, такую вынес. Оставаться верным писателем жизни и правде — это нелегкая доля, и она выпала тебе. В литературе всегда были красавчики и бедолаги. Но потом красавчиков смешивали с говном, и от них, кроме его, ничего не оставалось. А страдальцы выживали, и ими гордились. Думаю, тоже будет и с тобой. Только как тебе помочь, не знаю. Может, все-таки переедешь в Пермь? У тебя в Вильнюсе квартира, Пермь на Вильнюс всегда охотно сменяют обыватели, жаждущие дохнуть Европой. Тут тебя будут издавать, и жить тебе легче будет. Подумай, старина. Крепко тебя обнимаю и желаю не падать духом, насколько это возможно. Всегда твой В. Астафьев. Астафьев Воробьеву написано, вероятно, в 67 году. Дорогой Костя, сидел тут как проклятый и трудился. А для чего, и сам не знаю. Наверное, уж сделался графоманом, и не могу ни дня прожить без дела. Сразу чувствую, какую-то пустоту и раздражительность нападает, если бездельничаю. Готовил кражу и новую повестушку для отдельного издания. Торопили в издательстве «Молодая гвардия». А как послал рукопись, так примолкли. Видимо, ждать будут, когда пройдет юбилей. Сейчас все ждут, не дождутся, чтобы он скорее проходил. А пока режут и режут все подряд, даже Баевского роман под запал подрезали. Журналов с кражей у меня нету, а то бы выслал. Новость книжка когда-нибудь может появиться. Книжку-то уж вышлю. Там, может, пополнее и почище напечатают. Все ребята, с кем переписываюсь, повесили носы. У всех на душе худо. Все уж отчаялись и ни на что больше не надеются. А твое письмо повергло меня в полную меланхолию. Из всех нас твоя судьба получила самые тяжелые, и не видать тебе скрёсу, как говорят у нас в Сибири. Вчера прочел в России о том, как обрадовались и гордятся людишки, что твою книгу вытряхнули, проявив бдительность. Вот ведь чертовщина какая! Наряду с твоими выходили книжки не менее правдивые и жестокие, а попал на мушку ты. И теперь долго за тобой будут следить, пристально, неусыпно. Очень сочувствую тебе. Знаю, каково-то тебе сейчас работать в газетке. Мне иногда снится страшный сон, как я служу в солдатах или работаю в газете. В холодном поту просыпаюсь. А как твои домашние? Поправились хоть? Ты, Костя, главное, пиши. Это единственный совет, который я могу тебе дать. Все же писанина приносит какую-то разрядку. И хотя бы душевное, пусть и недолгое удовлетворение. А так что тебе говорить? Не маленький, знаешь что? Платонов с голода подох, что Булгаков в туне пребывал и скончался, а сейчас того и другого в классике произвели. Утешение, конечно, слабое, но все же. Я надеюсь все же на лучшую долю. Думаю, со временем найдется тебе место. Главное, что тебя любят и знают порядочного писателя и многие ребята наши. И вот я поговорю с моим редактором в совписи относительно тебя. Парень, он дерзкий, нашего брата привечает, аж из кожи лезет. И многое уж сделал для периферийщиков. Поеду вот через несколько дней в Москву и поговорю с ним. Потом напишу тебе, что и как. Не падай, брат, духом. Наше дело правы. Обнимаю тебя, дорогой Кость. Держись, старина. Такая наша доля, такой наш век. Сами его придумали, сами создали, сами их хлебаем, расхлебываемся. Твоим домашним низкие поклоны. Твой Виктор. 7 февраля. Астафьев на почтовые открытки, отправленные из Перми 23 декабря 1967 года. Дорогой Костя, поздравляю тебя с Новым годом. От всего сердца желаю, чтобы оно тебя полегче предыдущего был. Свяжись с издательством «Советский писатель», с редактором Петериным, Виктором Васильевичем. Я говорил ему о тебе. Он хотел бы издать твою книгу. Твой Виктор. Ответное поздравление Воробьёва. Дружище, привет тебе и целование. Поздравляю тебя и семью твою с Новым годом. Дай Бог тебе покоя в сердце и некой тяжести в кармане. А вот насчет совписа — это все пустые разговоры, туда меня не пущают. И хрен с ними. Обнимаю, твой Константин Воробьев. Воробьев Астафью. Милый мой человечек, здравствуй. Принимался несколько раз писать тебе, но выходило так непотребно мрачно, тоскливо и горько, что надо было рвать письма. Я не люблю нытиков и неудачников. Как-то мне написал открытку Уваров, по-моему, из Знамени. Подвигнутый тобой на милосердие, он вызывался помочь мне, имею в виду, очевидно, протолкнуть что-нибудь в журнал. Я поблагодарил его. Ну, а ведь Знамя меня не возьмет. Что ж тут пытаться? А 3 дня тому назад звонил из нашего «Современника» кто-то из твоих друзей. Но ты, наверное, не знаешь, что Зубавин терпеть не может того, что я пишу. У меня есть злобные его рецензии, закрыты, а там эти Бровман. Вот недавно «Новый мир» вернул мне, хорошо вернул, рассказ. В нем 40 страниц. Отдал его в местный наш тут альманах. Он выходит раз в год, тираж 2000 экземпляров. Оседает тут, в Литве, вот и все. Но все же продолжаю писать, и все труднее и труднее. Ну-с, есть у меня и просветы на горизонте. Ребята из Пскова обещают осенью квартиру там, перееду. Был я у секретаря обкома. Кажется, перееду. Может быть, там, на родной земле, будет лучше. Душевное спасибо тебе за память и доброту. Крепко обнимаю. Твой К. Воробьев. 21.09.68. Астафьев Воробьеву. Письмо, отправленное из Перми 30 сентября 1968 года. Дорогой Константин, очень рад я твоему письму. Сам собирался тебе писать, да все не досуг. Ездил в Киев на встречу ветеранов нашей дивизии. В Курск заезжал, а потом к себе в деревню забрался и дела скопившиеся разгребал, да на рыбалку бегал. Шибко хорошо, родной, что ты во Псков перебираешься. Пора уж тебе в России быть и русским воздухом дышать, а так и засохнуть можно на чужбине. А в «Современнике» перемены, и большие, того тебя и беспокоили. Это я там слово встранил. Дело в том, что вместо Зубавин там теперь Серега Викулов, мой сокурсник, и вся редколлегия новая, и я, и Женя Носов Числеоны. Бровман борется, чтобы остаться. Но половина новых членов редколлегии заявила, что если Бровман будет, они не будут. На Серегу жмут из Союза, не зная, кто кого переборет. Журнал ориентирован на периферийных писателей. От столицы уж, видно, ничего путного не ждут. Сергей спрашивал, кого я знаю, кому писать. Я и сказал про тебя, и ты шли немедленно что-нибудь хорошее, чтобы журнал поддержать и сделать его постоянным автором. А когда будешь в Москве, непременно зайди к Викулову, познакомься. Он мужик вологодский, и наш брат ему родной брат. Скажу я тебе, Костя, что горько за тебя переживаю. Такой у тебя талантище, что всем нам в углу бы сидеть и не мыркать, а вот тебя зажимают, а меня хвалят, что уж и неловко мне, право. И когда это на Святой Руси кончится? Ну да ладно об этом. Поговорить бы надо. Не будешь ли в ноябре в столице-то? И вот весь ноябрь ждать в Переделкино, редактировать книгу буду. Так ты и снагрянешь через издательство Советской России, узнаешь, как меня сыскать. Скоро тебе книжку пришлю. Последний поклон, самую мою любимую и единственную, которой мне можно не стыдиться. После нее вот ничего написать ладом не могу. И сдержался, видимо. Ну, Костя, обнимаю тебя, радуюсь, что ты не скис, не обозлился. Живучие русичи, на том и стоим. Всегда с тобой, Виктор. 28 сентября 68 года. Астафьев Воробьеву из Вологды, 25 апреля 69 года. Дорогой Костя, не знаю, переехал ли ты в Псков, а я вот взял и переехал в Вологду, поближе к России и к русским. Бо Урал это не пойми, поймешь, что такое. И азиатчина есть, и от Европы немножко. В основном парша европейская. Также много сажи, дыма, радиации, повсеместного, повсеминутного хамства и варварства. Все это за 24 года мне так надоело, что я не выдержал, да и голова моя контуженная стала так болеть, что я уж пробовал среди улицы падать, чем доставлял большое удовольствие многочисленным доброжелателям. Они, показывая пальцем, выступали от имени народа и последних решений. Вот до чего доводят деньги и слава. Пьянствуй так, что земля наша советская не держит. Словом, в феврале умотал я. Ребята вологодские встретили меня хорошо. Дали точно такую же квартиру, как в Перми. Малосортирную и малоудобную. Но в тихом районе. А так семья моя поредела. А и лучше в смысле покоя живется. Народишко здесь добродушный, приветливый и простой. Русский народишко-то, сохранившийся в этих болотах. Писаки тоже хорошие ребята. Мне в Перми успели поручить подготовить сборник рассказов к 25-летию Победы. Ты вот что, подумай, выбери из своего опубликованного что-нибудь о войне, чего считаешь посильнее, и пришли мне в двух экземплярах, а я вставлю в сборник, может и пройдет, только не тяни резину и присылай скорее. Пишу тебе на Вильнюс. Если тебя там уже нет, перешлют письмо, надеюсь. И поздравляю с праздником весны. Желаю, чтобы она мирной была и доброй, да еще здоровья желаю. Привет всем твоим, от моих и от меня. Обнимаю тебя, Виктор, 25 апреля. Воробьев Астафью. Милый Виктор, в Псковщине перебрался. Дело затягивается до осени. Смутно представляю себе, что такое Вологда. Впрочем, дело ведь в нас самих. А место, как говорят, красится человеком, хотя человек пошел, прямо скажем, весьма оговенный. Посылаю тебе несколько военных и полувоенных рассказов, может быть, что-нибудь отберешь. А на дворе, брат, весна. Кричат грачи, совокупляются воробьи и собаки, пробивается трава. Все как тысячу лет назад, и ничему нет дела ни до цензуры, ни вообще до всего того, что страшно осточертело, измучило. Спасибо за письмо, не забывай, крепко обнимаю тебя. Твой Константин Воробьев, 27.10.69. Письмо оставь его на открытке Вологда, 20 декабря 69 года. Дорогой Костя, поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе, всем твоим близким, здоровья и мирной жизни. Рассказ твой прошел в сборник и даже дал название сборнику «Дорога в отчий дом». Ежели лит не залитит, к весне сборник будет у тебя. Как живешь? Переехал или нет в Псков? Пиши хоть изредка, зараза. Ленивый ты, как все курские мужики. Обнимаю, твой Виктор. Воробьев Астафью. Дорогой Виктор, спасибо за открытку, за рассказ. Может, немного денег пришлют. Живу в Вильнюсе. В Пскове не дали квартиру. Живу хреново. Меня совсем перестали печатать. Я ожесточен, а это не помогает писать. Юра Гончаров пытался помочь мне издаться в Воронеже, но из этого ничего не получилось. Говорят, что надо писать так, как, скажем, Кочетов или Бабаевский. Значит, надо уметь так писать. Как твои дела? Все в порядке. Я что-то раскварался, расклеился. Под чего же жить? В Чехословакии вышла книжка моих повестей на днях. Но денег-то не получишь, вот дело-то какое. Ну, будь жив и здоров. Желаю тебе и всем твоим домашним светлого и доброго Нового года. Обнимаю, твой Воробьев. 26.12.69. Астафьев из Вологды, 19 апреля 70 года. Дорогой Костя, с праздником тебя, с весной. Будь здоров, и пусть тебе полегче живется. Рассказ твой и многих других из сборника выбросили, зато название сборника осталось твое. Вот тебе и анекдот свежий, а ты горюешь. Я долго болел, лишь сейчас вот пришел в себя. Твой Виктор Астафьев. Воробьев Астафьев. Дорогой Виктор, привет тебе, привет. Как поживаешь, по что примолк? Не откажи, дружище, в совете разъяснений такого анекдота. Я попал в «Современник» нечаянно. По просьбе Челмаева дать журналу что-нибудь, поскольку оттуда был выведен Бровман и так далее. Я тогда дал Генку. В оскопленном виде, но с моего согласия, он был тиснут. После послал рассказ «Чертов палец». Рукопись завернули, с яростными следами пометок негодования на полях, вытертых, впрочем, резинкой. Потом расстались. Но позже А. Богданов написал мне письмо, в котором советовал не обобщать, не прерывать и тому подобное. Я послал рассказ «Уха без соли», а в будущем обещал дать повесть, которую кончаю. Кажется, «Уха» тиснута в ноябрьском номере. Соли там не осталось, но, опять-таки, с моего согласия. И вот я получаю перевод на 127 рублей 40 копеек. Получив такую кислую долю, я подумал, не является ли это дипломатичным указанием мне на дверь. Дескать, вышла ошибка со мной. Может быть, тебе, как члену редколлегии, известно что-нибудь на этот счет? Я, конечно, повесть не пошлю, но хотелось бы знать истину. Ответь, пожалуйста, что значит этот веселый юмор с 40 копейками? Это, разумеется, останется строго между нами. Обнимаю тебя, твой Константин Воробьев. 16.11.70. По скриптум. Мне, конечно, бы следовало отослать этот несчастный 127 рублей назад, но это, наверное, будет выглядеть чересчур капризно и мелочно, а очень хочется. К.В. Астафьев Воробьеву из Вологды. Письмо отправлено 23 ноября 70 года. Дорогой Костя, твой земляк и мой друг Женя Носов называет наш журнал «Соврем». Но беда его не только в этом, а в дремучей провинциальности, которой не ищет ни его редактор, ни помощники, подобранные под стать себе редактором. Челмаев шушли, и он помог себе в этом. Так вот и с авторами журнал наш обращается провинциально, оплачивая их по метражу. У меня метраж 8,5 страницы, мне заплатили 174 рубля. У тебя метраж 4,5 страницы, тебе 127 рублей. И никто тебя не хотел обидеть. Не, боже мой, это норма поведения, норма отношений с автором. Я, если буду здоров, поеду 1 декабря на редколлегию и выдержки из твоего письма там зачитаю, но боюсь, что ни меня, ни тебя не поймутся. Многое чем пытались сделать и повернуть в этом журнале. Да косность и тупость сильнее нас. Наверное, скоро мы с Женькой уйдем из этого журнала, но и он только кровь портит до отношений с друзьями. Сколько было дебатов и споров вокруг твоего рассказа о безногом блюстителе нравственности и художнике, встретившем его в подсолнухах. Рассказ оказался так же хорош, как тот колхоз, о котором грузины сказали, что колхоз такой хороший, а мы, грузины, такие плохие, что не подходим друг другу. Вот они подошли друг к другу «Соврем» и твой рассказ. Еще много других вещей, побывавших в портфеле журнала. Я живу ничего. Все лето проездил, а сейчас болею вместо того, чтобы работать. Занимаюсь всякой херней. Начал был роман, не идет. Одергивают, и сил нет. Чтобы брахлить начало и сердце. Единственный мой здоровый инструмент. Но по мелочи я все-таки пишу кое-чего, чтобы не терять форму. Курить вот бросил из-за хвори, и сразу пузо поползла, как на паре. Хрущева Микиту, автора мемуаров, шабагнал, пожалуй, попузит. В роман газете вроде бы дают мою повесть «Последний поклон». Если бог не выдаст, а свинья какая-нибудь не съест, в начале года выйдет. Ну, бывай. Не поступай, как я. Мне однажды плохо рассчитали за рассказ в «Лит России», так я с расстройства и остальные пропил. Обнимаю тебя, Виктор. Воробьев Остафью. Вить, здравствуй. Спасибо, дорогой дружище, за твое благородство. Мне передали, что ты на пленуме сказал добрые слова во мне. Я был тогда в больнице с воспалением мозга и частичным параличом конечности. После операции, трепанации черепа, рука и нога восстановились, а левый глаз видит плохо. Троит и двоит, так что, к примеру, ежели стать возле метро с протянутой рукой, что вполне для меня реально, то поданный пятак будет сходить за три. Из нейрохирургического заведения я выписался в августе, сейчас живу пока в Москве, так периодически надо показываться врачам. Хвороба стоила и стоит чертовски дорого. Будь добр, черкни мне пару строк вот о чем. Ты не мог бы посодействовать в издании сборника моих повестей и рассказов в издательстве «Современник». Я там никого не знаю, и я не тот автор, которого привечают. На мне лежит какое-то проклятие. А за что, никто не знает. Сам я тоже. Все изгадил, всех напугал. Бровман. Я учусь ходить, читать и писать. Вот ж и устал. Селенок мало, да голова побаливает. Крепко тебя обнимаю. Твой К. Воробьев. 3.9.74. Остафьев Воробьеву. Дорогой Костя, но на Руси от веку так уж. Есть на кого повалится беда, отворяй ворота. Очень опечалило меня твое письмо. Писателю можно ломать ноги и руки, отрезать почки, даже яйца оторвать, но голову долбить — это ж ни к чему. Что это могу сказать? Лишь старые, изведанные, от которого толку, конечно, нет, но всегда говорится — мужайся. Я к этому письму приложу записку к Юрию Львовичу Прокушеву, директору издательства «Современник». Он вроде бы хорошо ко мне относится, может, и поможет, а решает, в общем-то, многое в этом издательстве именно он. Я живу потихоньку. Мои беды и хвори, вот нынче, будучи в Сибири, снова заболел воспалением легких. Восьмой раз за жизнь и третий в последние два года. Говорят, больше не надо, ибо пневмония хроническая, и с нею шутки нехорошие. Помаленьку пишу пустяки всякие, готовясь добить чего-нибудь посерьезнее. Вологде мне хорошо дышится и живется. Это очень много в нынешние дни. В начале октября собираюсь быть в Москве, а завтра поеду в деревню побродить и поработать, ибо из-за хвори нынче не видел почти лес. Крепко обнимаю тебя, твой Виктор. К посланию Остафьева приложен текст еще одного письма. Директору издательства «Современник» Прокушеву Юрию Львовичу. Дорогой Юрий Львович, податель этой записки — превосходный русский писатель. Но судьба его всегда складывалась так, что на него валились и валятся не шишки, а целые камни, которые иного уж давно бы разжулькали в лепешку, а он вот держится стойким своим духом. Впрочем, думаю, вы захотите послушать русского талантливого человека и помочь ему. Понимаю, что с подобными просьбами вам насаждают дни и ночи. Но посчитайте мою просьбу случаем особым. Помогите Константину Воробьеву. Заранее вам благодарный Виктор Остафьев. 10 сентября 1974 года. Воробьев Остафьев. Дорогой Виктор, спасибо за письмо, за рекомендацию. А вот воспользоваться ею, я, кажется, не смогу. Так пребываю преимущественно в лежачем положении. Да, Прокушев, оказывается, как передал мне Миша Колосов, не считает возможным издавать меня, поскольку, видите ли, я не являюсь русским писателем, имеется в виду место жительства. Вот, брат, какие пироги. Но переживем мы это. Было ведь и хуже, и подлей, и опасней. Будь жив и здоров. Обнимаю тебя, твой Константин Воробьев. 19.09.74. Новогоднее поздравление Остафьева на открытке, отправленной из Вологды 21 декабря 1974 года. Дорогой Костя, поздравляю тебя с Новым годом. Желаю, чтобы в Новом году подладилось твое здоровье, чтобы ничего больше у тебя не долбили, не обрезали. Все уж и так обрезано, ничего лишнего не осталось. Рад был увидеть твою фотографию в «Лит России», пусть и усталую. С удовольствием прочел отрывок. Дай бог тебе наладиться и в работе. Меня заверили, что в «Современник» тебя издадут. Хотя, откровенно говоря, я уж мало кому верю из тех, кто садится или сел в издательское и журнальное кресло. Все братишки становятся хуже чужих, к людям подозрительны и бдительны. со всеми бывшими друзьями, севшими на должности. Я повздорил за этого. Но да бог с ними. Мира всем нам. Обнимаю и целую, Виктор. Переписка двух писателей подошла к концу. 2 марта 1975 года Константина Воробьева не стало. Скончался он в Вильнюсе. Творческая судьба Константина Воробьева и тожит одну из своих статей Астафьев. Наглядное подтверждение тому, как ему, да и всем нам, далась эта самая литература и то положение, которое мы по справедливости в ней занимаем.